Глава 15, в которой все идет своим чередом. Утром я все же проснулась с головной болью. И не столько из-за выпитого реньяка, сколько из-за того, что провалилась в дрему лишь на рассвете. Воспоминания о том времени, что я провела у Шейна, оттеснили в моих мыслях все расстройства, связанные с выбором Винсента. Меня то вновь одолевали те странные будоражащие чувства, которые я испытывала, когда магистр учил меня держать меч, то накатывал стыд за свое, как мне казалось, вызывающее поведение. Я слишком много наговорила ему глупостей под действием реньяка и из-за этого боялась встречи с ним. Наверное, в его глазах я выглядела смешной и наглой девчонкой, точно такой, какой предстала перед ним в ночь разноцветных огней. Сегодня все занятия до обеда были лекционными и теоретическими. Тренировок у Дика в расписании не стояло, и я впервые об этом пожалела. Сейчас бы мне не помешало с помощью физических нагрузок выбить из себя всю дурь, а с ней и терзающие меня мысли. К тому же после обеда нашу группу ждали полеты. Сара, Винсент и Шейн — прямо букет из всех, кого я сегодня так жаждала видеть. Ну, хоть один человек в моем окружении был в это утро в прекрасном расположении духа. Юна. Она уже с вечера начала придумывать, как будет поздравлять своего ненаглядного Дэймона Кейна с прошедшим днем рождения. И, кажется, к утру план у нее уже был готов. Правда, о нем она пока умалчивала. Винсент вел себя как обычно. Улыбался, шутил, проявлял вежливость. Сара же ходила, задрав нос, будто вытащила счастливый билет. В общем, раздражали оба неимоверно. Шейн на глаза не попадался, что вроде бы и хорошо. Но все равно почему-то раздражало. На занятии у мисс Туфо по географии нас разделили на группы, точно в таком же составе, как мы ходили на полеты. Пришлось сжать зубы и разрабатывать стратегию экстремального полета во время песчаной бури, которыми печально известно герцогство Красных Песков. Зато после него ко мне подошли Юна и Бекки, обе с загадочным видом. «Как ты относишься к тому, чтобы пойти на бал с Чезом?» — завела первый разговор Бекки. «Он очень хочет тебя пригласить, но боится, что ты откажешь». «Если что, нас с Бекки уже пригласили», — добавила Юна. «Меня Барни, а Бекки — Рик. Если ты согласишься пойти с Чезом, то у нас получится веселая компания. Чез хоть немного стеснительный, но очень хороший». Чез и правда был приятным парнем, к тому же симпатичным, высоким, темноволосым и голубоглазым. Отказывать ему не хотелось, да и ждать приглашения от кого-то другого тоже. Признаться, мне уже вообще было все равно, с кем идти на бал. Так почему бы моей парой не стать Чезу? Поэтому я ответила: «Передайте ему, что я не против». Подруги обрадовались и побежали сообщать об этом Чезу. Вскоре он сам подошел ко мне, чтобы пригласить лично, на что я и ему сказала: «Буду рада пойти с тобой на бал. А я сочту за честь». Он заулыбался, и я не смогла не ответить ему тем же. Итак, неожиданно к обеду весь наш девичий квартет имел пару для бала, и на этот счет волнение можно было отбросить. На полеты я направлялась уже в более приподнятом настроении. Однако, стоило мне увидеть Шейна, сердце вновь предательски сбилось с ритма. Вот же демоны. «Сегодня вы попробуете летать без моего сопровождения», — сообщил магистр. «Для начала по знакомому пути. Думаю, трудностей возникнуть не должно. Тем более Герона вы уже все тоже хорошо знаете». «Мы справимся», — — откликнулся Герон и выпустил спиральку пара, которая у драконов в общении заменяла улыбку. Этим и многим другим невербальным знаком коммуникации у драконов нас научила Аривелла на одном из занятий по общению. Первый уже по традиции отправили меня. Шейн собрался было мне снова помочь, как обычно, но я отказалась. «Должна же я когда-то начинать это делать сама», — объяснила я ему. Надеюсь, у меня получилось это сказать спокойно и уверенно, вопреки эмоциям, бушевавшим внутри. Шейн на это мягко улыбнулся и отступил. Со мной он вел себя тоже подчеркнуто нейтрально, ни взглядом, ни словом не выдавая, что вчера наше общение слегка вышло за рамки преподавателя и студента. Полет прошел прекрасно. Герон даже осмелился сделать несколько виражей, на которых у меня захватило дух. Однако в седле я с легкостью удержалась и не испытала ни капли паники. Приземлялась я с улыбкой. Легко и снова без поддержки соскочила с дракона и присоединилась к своей группе. Следующим полетел Малин. Когда он превратился в точку на горизонте, ко мне подошел Фирс. «Оливия, тут такое дело», — сказал он в своей развязной манере. «Пойдем вместе на бал. Как ты на это смотришь?» Его все услышали, включая Шейна. Три пары глаз теперь поглядывали на нас. «Никак не смотрю». Я пожала плечами и продолжила небрежным тоном. «Вынуждена тебе отказать, Декс, потому что у меня уже есть пара». «И кто же это?» Фирс растерял всю браваду. Я заметила, как Винсент тоже напрягся, а Шейн отвернулся и запрокинул голову к небу, высматривая Герона. «Чез?» Я улыбнулась. «Да ладно», — протянул Фирс. «Может, передумаешь? Я же лучше». «Лучше чем?» Я вскинула бровь и усмехнулась. «Тем, что перебираешь всех однокурсниц, не зная, к кому примкнуть. Чез хотя бы был честен и с первой минуты хотел пригласить меня. Мы же с тобой даже и не ладим нормально». «Боюсь, Декс, тебе все же придется идти на бал с мисс Туфо». Поддела его Сара. «Может, так и сделаю». Огрызнулся Фирс и ушел на другую сторону площадки. Я встретилась взглядом с Винсентом, и он криво улыбнулся мне. Шейн же так больше и не обернулся. Следующее утро до полудня было свободно от теоретических занятий. Это время мы проводили со своими драконами. Я немного задержалась, обсуждая с профессором Лагером, как можно помочь моей золотоглазке поскорее догнать в росте своих сородичей. Он дал мне несколько советов, однако больше они касались нашей с ней связи. В остальном же следовало положиться на судьбу. Время должно было взять свое. Когда же я пришла в колыбельную, где дракончики все еще ночевали, то никого там не застала. «Все уже в купальнях», — усмехнулся дежуривший страж Мэтт Кастон. Это меня не удивило, поскольку малыши уже потихоньку набирались самостоятельности и могли прогуливаться к бассейнам без присмотра, когда им вздумается. Разве что ночью за колыбельным домом все еще приглядывали стражи, охраняя молодняк. Я отправилась к купальням. Погода снова стояла пасмурная, но дождь пока не собирался. Правда, прохлада в воздухе ощущалась. Я застегнула свой жакет на все пуговицы, чтобы не продрогнуть. Не думала, что достану его раньше середины зимы. В прошлом году в это время в долине было заметно теплее. Может, кристаллы барахлят? но драконам пока комфортно, и преподаватели не выказывают беспокойства. Разве что Шейн немного. Значит, все в порядке. Я прищурилась, пытаясь разглядеть среди резвящихся в воде драконов сапфировую спинку своей златоглазки. Возможно, она на тепловых панелях греется. «Привет!» — помахала мне Юна. Ее дракон и правда постепенно терял яркость розового окраса, уходя в жемчужный. Сейчас он обсыхал у бассейна, пока подруга снимала с его чешуек прилипшие травинки. «Ты не видела мою златоглазку?» — поинтересовалась я, продолжая оглядываться в ее поисках. «Нет». Юна нахмурилась. «Я ее вообще сегодня не видела. Думала, она еще в колыбельном доме, ждет тебя». «Нет». Волнение подступило к самому горлу, застряв в нем колючим комом. «Мне сказали, что все драконы в купальнях». Я начала метаться около бассейнов и тепловых площадок, но моей девочки нигде не было. «Где ты? Где ты?» Пыталась я мысленно позвать ее. Но в ответ мне была тишина. Вскоре все ребята были в курсе пропажи моего дракона. Новость дошла и до профессора Лагера, который явился чуть погодя. «Она не могла уйти далеко», — попытался успокоить он меня. «Она точно где-то на территории Академии». «Но я ее совсем не чувствую», — отвечала я, борясь с подступающей паникой. «Возможно, она просто где-то спит. Думаю, нужно сообщить нашим стражам, пусть они свяжутся со своими драконами. Возможно, те видели ее», — сказал профессор. Пока он ходил к стражам, я продолжала поиски, расширяя территорию и пытаясь уловить признаки присутствия златоглазки. И в какой-то момент я, наконец, что-то почувствовала. Легкий отклик, будто действительно сонный, неосознанный. Он шел со стороны драконьих опочивален. Я бросилась туда. Под навесом лежали, отдыхая, Елефар и та самая вредная карминовая драконица, которая до сих пор так и не открыла нам свое имя. Она лишь приоткрыла один глаз, глянув на меня, и тут же вернулась в свою дрему. Елефар же приподнял голову. «Ищешь своего дракона? Дэймон мне уже передал. Но я не видел ее. Только что вернулся с охоты». «Понятно, спасибо». Я постаралась улыбнуться. «Аривелла только что улетела. Подожди ее, может, она что видела». «Спасибо». Снова поблагодарила я. «Попробую потом спросить у нее». «Твой детеныш где-то там», — неожиданно заговорила карминовая, не открывая глаз. Только взмахнула своим хвостом, указывая направление, где на другом краю поля просто под открытым небом лежал Элейн, дракон Шейна. «Спасибо, Великая», — произнесла я торопливо. Никогда бы не подумала, что помощь может прийти от нее. Я направилась к Элейну, испытывая некоторую робость. Мы не общались с того самого злополучного полета, и я лишь могла догадываться, как встретит он меня сейчас. Впрочем, в эту минуту важнее было найти златоглазку. По мере приближения к Элейну, я все больше ощущала свою драконицу. Это радовало и одновременно вызывало удивление. Я еще не успела поравняться с Элейном, как тот заговорил первым. «Она здесь. Можешь не волноваться». И приподнял одно крыло. Под ним, удобно устроившись, сладко спала моя златоглазка. «О боги, как она тут оказалась?» Я присела рядом с ней. «Похоже, ее потянуло на приключения», — фыркнул Элейн. «Я бы мог попрекнуть тебя, чтобы лучше следила за своей мелочью, но сам знаю, как это бывает». «Спасибо, что присмотрел за ней», — улыбнулась я. «Не думай, что меня так уж заботит какой-то детеныш. Просто если бы не...» «А вот и Аарон». Я резко обернулась и увидела приближающегося Шейна. «Ну что, нашлась пропажа?» — сказал он, улыбаясь. «Даже не знаю, как она умудрилась так далеко зайти». Я отвела глаза, отчаянно борясь с нахлынувшим смущением. Было неожиданно найти ее здесь. «Действительно, неожиданно». Шейн усмехнулся одними уголками губ. Златоглазка тем временем заворочилась, просыпаясь. «Ты тут?» Меня окутало ее радостным теплом. «Я голодна». «Что ж...» Я протянула к ней руки. «Идем. Как раз время обеда». Она охотно залезла ко мне на колени, потом прижалась к груди. «Еще раз спасибо, Элейн», — сказала я, поднимаясь. «Буду тебе должна». «Лучше не разбрасывайся такими обещаниями», — отозвался он. «Должником дракона быть нелегко». Я, снова растерявшись, лишь кивнула, затем бросила взгляд на Шейна. «Как я понимаю, вопрос с балом вы благополучно решили, мисс Раффер?» — проговорил он с легкой улыбкой. «Похоже на то». Я пожала плечами и тоже улыбнулась ему. Возникла неловкая пауза, потому что мы несколько секунд просто смотрели друг на друга, будто ожидая продолжения разговора. Но Шейн так больше ничего не произнес. И тогда сказала я. «Мне надо идти. Всего доброго, магистр». «Увидимся на занятии, мисс Раффер», — донеслось мне вслед. Но я уже уходила прочь, не оглядываясь. Сердце все еще гулко стучало, не желая успокаиваться.